Серия 15. Метель за окном усиливалась с каждой минутой. Холодный ветер подхватывал колючий снег и гнал его вперед, то и дело закручивая причудливые вихри. Дороги замело в одно мгновение вместе со следами людей, спешащих покинуть улицу и укрыться в оборудованных под жилища остовах монолитных великанов, брюхах прекрасных когда-то домов, древних почти как сама жизнь. Разговор Кайрин, Сиера, Николая и Хелены продолжался. Теплый напиток в руках расслаблял и успокаивал то, что было сейчас так необходимо путникам. Сиер только что закончил свой рассказ и с надеждой ждал, что скажут потомки древних. Сам он не представлял, что делать дальше и где именно в этом странном мире искать Лауну. Он буквально чувствовал, как его представление о жизни расширилось и обзавелось новыми гранями за последние несколько дней. Мир оказался куда более сложным и запутанным, чем он представлял себе, живя в Ридимарт. Как ребенок, который внезапно осознает, что кроме его дома и его родителей, за дверью необъятные просторы, новые общины и миллионы незнакомых лиц. Теперь он понимал, что кроме общин, деревень и легенд о Моа существует что-то еще. Целые миры, где по своим порядкам и правилам живут совершенно другие люди. По соседству, совсем рядом, стоит протянуть руку, и вот город древних, вот фанатики с их поклонением Моинат, вот сумасшедший старик, разговаривающий в подвале со своей уже много лет мертвой дочерью и, наверное, столько же мертвый сам. Где во всем этом безумии сейчас Лауна? Жива ли она? Прошло уже несколько дней, и Сиер не мог даже представить, что могло случиться с ней там, куда она отправилась, не по своей воле. «Если ты прав, и Кайрин видел то, о чем говорит, то мегаполис существует». «Мегаполис?» «Да. По легенде, в конце старой эры наши предки собрали последние технологии, все знания, которые могли записать, и построили мегаполис. Уже после того, как пали все города, этот оказался последним. Туда пришли многие выжившие, в том числе ученые и техники. Принято считать, что местоположение мегаполиса было засекречено, а сам он был построен в труднодоступном месте, чтобы те, кто решил обосноваться в лесу и жил набегами и мародерством, не смогли до него добраться. Я не знаю, правда ли это. Никто не знает. Но мы верим, что этот город существует. Многие из нас пытались его отыскать, но безуспешно. Скорее всего, в него можно попасть только через портал. Но для этого нужно знать его код. А код мегаполиса найти не так просто». «То есть Лауна в мегаполисе?» «В Номуари. Вот что вы описали. Только у нас им пугают. И все надеются, что его не существует на самом деле. Снова тупик. Расскажите о порталах. Нам нужно знать о них все. Что это за код? И как это работает? И как Лауна, не зная его, попала в этот мегаполис?» «Порталы сейчас кажутся каким-то волшебством, но раньше были неотъемлемой частью жизни любого человека в любом уголке мира. Это как дверь между двумя комнатами, только по ту сторону двери окажется именно то место, куда ты захочешь попасть. Порталов были миллионы, десятки миллионов. Они были в каждом городе. Иногда их ставили в крупных компаниях, библиотеках, государственных учреждениях. Люди теперь могли жить в одном городе, а работать где-то в тысячах миль от него. Расстояния совсем перестали играть какую-то роль. У каждого портала был свой номер, который состоял из букв и цифр. Порталы были разные и работали по-разному. Те, что попроще, общественно управлялись голосом. Там не нужно было знать код и набирать его. Стоило только сказать название места, и терминал сам сопоставлял его со справочником публичных точек, узнавал его код и открывал проход. Все эти места были связаны в сеть как паутина. Один портал умел открывать проход только к нескольким десяткам или сотням других, не ко всем. Это ограничение ставили специально, на то были свои причины. Политические, экономические, ну и другие. К примеру, нельзя было допустить, чтобы портал на секретную военную базу был открыт всем ветрам. Порталы посложнее ставили там, где ими могли пользоваться специально обученные люди. Это военные полигоны, исследовательские институты и другие подобные места. Их терминалы позволяли вводить код вручную, но опять же закон паутины действовал и там. Изобретение порталов стало возможным после того, как на астероиде НТ-7 в 2020 году был обнаружен неизвестный до этого кристаллический минерал. Ему дали имя ордолит. Ордолит. Этот кристалл обладал свойствами, которые раньше не встречались в природе. Оказалось, что при определенной обработке ордолит начинал генерировать особый вид энергии. Над изучением ее природы трудились до 50-х годов 21 века институты и лаборатории всего мира. Когда, наконец, исследования были закончены, и люди осознали возможности, которые открывает эта энергия, мир в одночасье перевернулся. Уже очень скоро был построен первый портал. Любой портал питается энергией кристалла. Были и такие, которые имели несъемный блок питания, то есть ордолит был вмонтирован в основание. Их было немного. И Лауна наверняка нашла именно такой. И Кайрин тоже. И зачем нам все это знать? Как это поможет в поисках? Чтобы понять, как нам попасть в мегаполис, мы должны знать, как работают порталы. Но мы все равно не знаем ни кода, ни места, где может быть нужный портал. Я знаю место, где он... О чем ты? Алхен. Но как мы туда попадем? Мы же неизвестно где. Вам надо попасть обратно? Да, в то место, которое забросило нас к вам. Пойдемте, я кое-что вам покажу. Только оденьтесь потеплее. Путь наверх занял какое-то время. Другого выхода Сартан не нашел, поэтому пришлось громоздить поверх тела фанатика груду обломков и крупного мусора. Но это не имело значения, теперь он знал, что нужно делать. Нужно было вернуться в военный бункер за источниками питания и просмотреть собранные данные. В голове уже зрел план. План, который поможет ему все изменить. Не хватало лишь пары деталей. Он без труда добрался до портала в лесу. Один из тех, что ставили на площадях города. Публичный. Не совсем то, что было нужно, но другого под рукой не было. Сартан очень не хотел проделывать весь путь в обратном порядке. Он помнил код портала бункера, но чтобы попасть туда напрямую, нужно было снять ограничения. Тонкая гранитная стенка треснула, затем осыпалась, обнажив едва заметную точку разъема. Отлично. Мужчина ухмыльнулся и достал из-за пояса черную коробочку размером с полладони. Так. В свое время любая преступная организация отдала бы все, чтобы завладеть этим устройством военных. Оно временно снимало программные ограничения с любого терминала, открывая ему прямой доступ ко всем точкам внутри страны. Сартан подсоединил прибор и подождал, пока желтый индикатор сменится зеленым. Теперь у него было 30 секунд, чтобы ввести код и пройти. Используя сенсорную клавиатуру на экране устройства, 10 цифр и 6 букв, он по памяти набрал комбинацию, затем отсоединил прибор. Еще несколько секунд, и он уже вдыхал тяжелый застоявшийся воздух герметичного военного убежища. Сартан прошел в соседний зал и открыл шкаф, где были аккуратно сложены рядами элементы питания. Он подсоединил один из них к первому попавшемуся бинарному кристаллу. В воздухе замерцала голограмма. 2134 год, декабрь, мир. Сартан раскрыл содержание и остановился на пункте «Беспорядки на западе Китая грозят перерасти в серьезный конфликт». Текст начинался с упоминания кризиса Хейнберга, с информации о количестве пострадавших и погибших от голода и в результате закрытия больниц, и далее в том же духе. Где-то начиная с середины, в тексте начали появляться фотографии с мест боевых действий. Их Сартан изучил внимательно. «Да, вот оно!» Говорилось что-то о военной помощи Соединенных Штатов Китаю в урегулировании конфликта. На снимке был изображен солдат, облаченный в тяжелый костюм. «Экзоскелет! Один человек, оснащенный им, зачистит целую общину за полчаса. А десяток очистит целый континент от этих выродков за пару недель». Так. Мужчина отсоединил кристалл и начал открывать шкафы один за одним. Нужно было узнать, где хранятся экзоскелеты. Этот штаб, судя по всему, был не самым последним по своему статусу, а значит, вполне мог содержать такую информацию. Отчеты, приказы, что угодно. Наверняка есть архив. Тем более, если учесть, что после появления бинарных кристаллов все важные документы хранились в них, а не на бумаге и жестких дисках. Такую информацию не перепишешь и не уничтожишь. Поиски заняли время. Помещения примыкали друг к другу, словно бесконечный лабиринт. Сартан уже хотел отложить эту затею на следующий день, когда за очередной дверью обнаружил груды обломков, смешанных с кристаллами. Эти стенды не выдержали испытаний временем. Как и в дата-центре, Сартан начал искать нужный временной диапазон. За 20 минут он определил место и еще через 5 просматривал военные архивы за 2149 год. Замечательно. Эти отчеты были лишены красочных новостных оборотов и были сухим изложением фактов. Ровно то, что было необходимо. 2149 год. Третий квартал. Отчеты лабораторий. Он искал все, что касается экзоскелетов, но не мог пройти мимо заголовка «Синдром Айтара. Команда А-149». Отчет составлен. Доктор Ф. Коуэн, доктор Д. Зинченко. Отчет проверен. Капитан М. Картер. Настоящим докладываем о результатах исследования синдрома Айтара. Подопытные. Пациент 82, 13 полных лет. Пациент 83, 25 полных лет. Пациент 84, 3 недели. Пациент 85, 5 недель. Выявлена прямая связь психологического состояния пациентов и активности феномена. Пациент 82 после 50 часов без сна и 10 часов без воды не смог продемонстрировать активность соответствующих долей головного мозга. Пациент 83 после длительного негативного психологического воздействия также не смог продемонстрировать данный феномен, несмотря на регулярный сон и питание. Пациент 85, рожденный от матери, никогда не подвергавшейся контактам с ордолитом, не обладает признаками феномена. Пациент 84, рожденный от матери, до беременности не подвергавшийся воздействию ордолита, но получавший ежедневную 10-часовую дозу излучения, был рожден с генной мутацией, свойственной объектам с феноменом Айтара. Он демонстрирует слабую активность долей мозга, не свойственную подопытным того же возраста, без данного феномена. Совокупность этих фактов доказывает, что феномен Айтара вызван воздействием излучения минерала ордолита и, скорее всего, носит накопительный характер. В пользу этого довода говорит тот факт, что дети с явно выраженным синдромом Айтара начали появляться спустя только 3 поколения после появления данного минерала повсеместно. Установлено, что порядка 20% людей не подвергаются генетической мутации. Исследование этого факта является целью дополнительных исследовательских работ. Всегда знал, что эти лесные – уродцы. Директива М. Данным приказом сообщается: все сотрудники объектов класса А с доступом 5 уровня и выше, Б – уровня 2 и выше, Ф – уровня 1 – а также все военные единицы боевой техники уровня 4 и выше должны быть перемещены в точку М не позднее 5 декабря 2149 года. Кроме того, все инженеры 12 категории и выше, независимо от класса доступа, а также ученые категории А и Б в соответствии со стандартной классификацией, должны быть доставлены в точку М к тому же сроку. При необходимости разрешается применять меры принуждения. Генерал О. Фрэнстон. Это был не печатный текст, а отсканированное изображение приказа на бумаге, скрепленного настоящей подписью и синей печатью. Кроме текста, только стилизованная едва заметная красная литера «М» в правом верхнем углу листа. Печать тоже содержала этот символ. Что это за место «М»? Что бы то ни было, мне нужно именно туда. Судя по всему, все серьезное вооружение переехало в это место в конце 2149-го. Сартан просмотрел еще несколько кристаллов и нашел схожие приказы. Очевидно, к концу 49-го все передовое вооружение и самые светлые умы были собраны в этой точке. Со всех баз и со всего континента, если верить записям. Этому было только одно объяснение. У фанатика перехватило дыхание. Так легенды не врут! Сартан был готов просмотреть все записи и прочитать все приказы, но понимал, что элементов питания хоть и достаточно много, но пригодиться они могут совсем в другом деле. Он унял дрожь в руках и начал размышлять о своих дальнейших планах, меряя длинными шагами тесный коридор. Так, прежде чем продолжать поиски мегаполиса здесь, стоит наведаться в одно место. Что-то мне подсказывает, что старина Алхен мог знать этот код и даже где-то его оставить. Какого дьявола иначе он сохранил тот учебный центр? Но перед этим я проведу небольшой эксперимент. Фабула Нова. История в звуке.